Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Хуже всего формальное испрашивание друг у друга прощения. Для чувствующего человека оно только еще больше может обозначить то страшное разделение, которое существует между всеми людьми, ту замкнутость каждого в самом себе, которую не может спрятать никакая общительность. Положение глубоко меняется, если есть другой, который вопрошает меня не только мое выражение лица, не мое здоровье, не мои профессиональные или иные возможности, не мое материальное положение, но меня самого. Это то, что мы называем любовью. Эта любовь имеет в виду конкретное человеческое существо, единственное и неповторимое, которое играет в жизни свою роль, имеет свои качества, свои достоинства и недостатки. Чтобы узнать, любит ли это конкретное человеческое существо само по себе, а не просто его качества, надо увидеть, остаются ли ему верными, когда внешняя видимость жизни, здоровье, успех, престиж, таланты его сходят на нет. Мать, которая отказывается от своего сына, когда он лишен всего, не любила его никогда. Муж, который оставляет жену, когда он не может больше извлечь радости из нее, не любил ее самое, но только то, что ему было приятно в ней. Прощение возможно, если для нас важнее личность человека, чем то, что этот человек натворил. В притче о блудном сыне радость отца о сыне, который стоит перед ним, делает как бы несуществующим все остальное. Бог прощает нас, потому что Он любит нас. Он больше всего заботится о нас, а наши грехи имеют для Него значение только потому, что они связаны с нами. Такое прощение дорого стоит, ибо оно означает, что разрушительную силу греха прощающий принимает на себя, растворяя обиду любовью и отпуская обидчика на свободу, не причиняя ему страданий. Простить значит обратить свой гнев на грех другого человека, вместо того, чтобы дать ему почувствовать этот гнев. Высшее проявление прощения – Голгофа, где Бог перенес свой гнев на наши грехи и, истребив их, даровал нам свободу от смерти. Потому, если мы хотим научиться прощать, будем учиться ненависти ко греху нашему и другого человека. Совершенною ненавистью я возненавидел их, то есть грехи, говорит Псалом. Неправду возненавидях и омерзих. Где равнодушие ко греху другого человека, где попустительство злу, там не может быть подлинного прощения. В мире, где грех уже не воспринимается как грех, беспросветное непрощение, и Писание совершенно ясно предупреждает, что любовь к миру, примирение с ним есть вражда с Богом. Тот, кто друг миру, лежащему во зле, становится врагом Богу, а значит врагом каждого человека, каждому человеку и этому человеку, сколько и как бы он с ним ни мирился, и это не может не обнаружиться. Подлинное прощение – высота крестной благодати. И пока мы ее не достигли, неизбежно повторяются срывы, злоба и отчаяние, после которых мы должны снова и снова вставать в раскаянии и примирении. Восхождение совершается постепенно, как к смерти, как к мученичеству, которое выше всех подвигов. Дар Христов тем, кто ищет Его в противостоянии всякому греху. И вот чудо на этом пути, и, может быть, самая главная тайна прощения. Именно тогда, когда мы ранены в сердце грехом другого человека, наша молитва за этого человека может совершить невозможное, потому что она соединяется с крестной молитвой Спасителя за распинавших Его. Прежде чем говорить о как будто недостижимом для нас, о любви к врагам, постараемся в этом свете увидеть наши отношения с дорогими и близкими нам людьми. Слишком хорошо известная нам ситуация, сколько мы наносим им почти каждый день и от них принимаем обиды и огорчения, и как переживаем при этом, что не можем ничего сделать, чтобы наши близкие пришли ко Христу, к Церкви. Как бы нам понять, что в этой нашей обиде самое благоприятное время для молитвы за них, которое обычно бывает так поверхностно. Бог дает нам возможность через боль прощения показать, действительно ли дороги нам эти люди. Если бы мы научились этому, все бы изменилось, и нам все более открывалось бы то, что пока превосходит наше понимание. Почему преподобный Серафим Саровский, избитый до полусмерти, истекающий кровью, сказал, что если отдадут под суд напавших на него разбойников, он уйдет из этих мест? Почему преподобный Силуан Афонский говорит, что молиться за других – это кровь свою проливать? Такое прощение, такая молитва была у преподобного Серафима, что эти люди пришли к нему, плакали и просили прощения у него и у Бога. Очевидно, в эту молитву за разбойников входило его покаяние в стоянии тысячу дней и ночей на камне. «Боже, милостив будь мне грешному!» И скорбь о страшных грядущих бедах России, за отступление народа от веры, вся его ненависть ко греху, вся надежда на заступничество Божией Матери, на любовь Христову. Еще одна история иного порядка, вполне будничная, житейская, но тоже связанная с тем, что эти люди пришли. История, которую рассказал мне один из друзей нашего прихода, православный англичанин. Это произошло в Англии, когда еще не было автомобилей, и когда шутки недоброжелателей, желание насолить по сравнению с нашими временами, были еще достаточно безобидными. Один человек приехал на повозке в город, привязал лошадь около рынка и отправился по своим делам. Через несколько часов он вернулся, чтобы отправиться в обратный путь. Отвязав лошадь, он забрался на повозку и хотел ехать. К его удивлению, повозка не могла тронуться с места. Оглянувшись, он увидел, что кто-то в его отсутствие нагрузил повозку огромными камнями. Он снова привязал лошадь, разгрузил камни и поехал домой. Через 20 лет после этого события однажды вечером к нему постучали. На пороге стояли 4 незнакомых, весьма пожилых человека, которые просили его поговорить с ними. «Вы помните, — сказали они, — как когда-то в вашей повозке оказались камни». Он посмотрел на них внимательно и засмеялся. «Вы хотите сказать, что все эти 20 лет «Вы тащили эти камни на себе», — сказал он. «Я их выбросил 20 лет назад и забыл о них». Хорошо, что эти люди пришли, пусть и через 20 лет. Лучше поздно, чем никогда. И никогда не поздно, пока мы живы, пока не призвал нас к последнему ответу Господь. Но еще лучше было бы, если бы они сделали это сразу. Один опытный пастырь говорил: «В наших житейских ссорах, как правило, обе стороны виноваты, но самолюбие человека нашептывает ему, что он прав, а другой виноват, и что ему не в чем просить прощения. И потому, если мы хотим примириться, не надо заниматься никаким выяснением отношений, потому что можно запутаться и поссориться еще больше, но просто поклониться друг другу, попросить прощения, молясь в сердце Господу о помощи, и тогда все, что разделяло и мучило, исчезнет и будет легко. Дай Бог нам эту легкость сердца, простим сразу, сейчас, выбросим все камни». И будем, испрашивая прощение друг у друга, молиться молитвой Господней о прощении наших грехов, о покаянии всех. Святые отцы говорят, что грубые и явные наши грехи – это камни на сердце. Но есть великое множество таких, которые представляются нам пылинками, на которые, накапливаясь изо дня в день, образуют внутри нас целые горы пыли, так что мы начинаем задыхаться. В этом смысле камни в повозке тоже были пылинками. Дай Бог, чтобы зрение наше постом и молитвою просвещалось к видению жизни такую, какая она есть, к принятию мира всякий ум превосходящего, как говорит Христос, который дает способность переносить и невинные страдания. Потому что надо, чтобы хоть через 20 лет, хоть когда-нибудь, если для кого-то это невозможно сегодня, все пришли друг ко другу, вернулись ко Господу. Аминь.